Глава 34. Странно, что ребенок, который с малолетства искренне верил в Бога, стал в школе воровать, заметил Степан. Раиса покраснела. Он был ни при чем. Да ну, с фальшивым удивлением воскликнул Степа. А кто крал? Раиса молчала. Дело давнее, Константина теперь к ответственности не привлекут, произнесла я. Да и не жаловались директора школ в милицию. «Если знаете, зачем вопросы задаете?» — огрызнулась Раиса. «Мы не знаем, а только догадываемся», — уточнил Степан. «Я долго не понимала, в чем дело», — поморщилась Раиса. «Когда меня впервые в школу вызвали и огорошили, Витька признался в краже. Я чуть не умерла. Вам меня не понять». «Но почему же?» — возразила я. «Вы испугались, что генетика Бориса начинает вылезать в его сыне. Никита Сергеевич знал, кто биологический отец мальчика». «Нет», — нехотя призналась Раиса. «Я объяснила, что у меня был муж, который умер вскоре после появления ребенка на свет. Витя несколько раз гимназии менял, я скандал с воровством, деньгами купировала, ругала сына, наказывала, а тот молчал. Он вообще не из породы говорунов. И учился не очень хорошо. Костя за ним кочевал, всегда хотел быть рядом с Витей, говорил, нас нельзя разлучать. Я прямо радовалась, какой он верный друг. Ну а потом я устала в гимназиях объясняться и к Геннадию с просьбой пришла. Устрой моего вора в простой медицинский колледж, туда, где народ бедный, переть нечего, прямо не знаю, что с ним делать». Гена только спросил, Никита знает про то, что с Витей? Я ответила, нет, пожалуйста, сохрани тайну, не хочу скандалов дома. Носков мальчика с липкими руками отправил туда, куда я просила. И прямо чудо произошло, Витька стал пятерки носить, а Костя в Москве в гимназии остался. Он, правда, с Виктором хотел уйти, да ему отец не позволил. Потом Носков мне звонит, срочно приезжай. Я за сердце схватилась. Витька, мерзавец, опять принялся чужие сумки потрошить. Примчалась, вхожу в кабинет. Там Виктор и Костя. Генерал сыну приказал, говори, только правду. Тот и выложил все. Он воровал. Витя друга первый раз застал случайно на месте преступления и взял вину на себя. Потом всякий раз Константина покрывал. У меня слезы хлынули из глаз. «Зачем, Витька, ты дурак?» Он молчит. Геннадий вместо него ответил. «Ты не поймешь. Виктор мал возрастом да велик в вере. Он решил за друга пострадать из любви к нему. Честное слово, я не знала, кому из мальчишек первому нападать. Воришке, который приятелем прикрылся, или обезумевшему от любви к Витьке. Генерал Костю отправил к психотерапевту от воровства лечиться». А я Виктора тоже к психологу отволокла. С Костей тот долго работал. Про Витю он мне сказал. Голову ему церковники крепко заморочили. Попытайтесь подростка в веселую компанию включить. Его отвлечь надо. Я велела Косте. Витька из-за тебя кучу неприятностей получил. Теперь расплачивайся. Води его по своим адресам, найди другу девочку. Костик послушался. Но Витька не хотел ни с кем просто так время проводить. Нудил про брак на всю жизнь. «Вы в курсе, что Виктор освободился?» — спросил Степан. «Нет», — коротко ответила Раиса. «Дусю знаете?» — влезла я со своим вопросом. «Кого?» — заморгала мать Виктора. «Михалеву, помощницу костюмера, уборщицу, гардеробщицу», — перечислила я. «А, да, но поверхностно». «Ее Игорь привел, наш звуковик», — пояснила Горкина. «Она не поступила в театральный, искала работу». «Девушка вам не показалась знакомой?» — спросил Степан. Рая махнула рукой. «Они теперь все как яйца. Мы в молодости старались выглядеть особенно, сами шили платье, чтобы не как у всех. Сейчас все иначе, главное, чтобы туфли и сумка были как у подруги». «Значит, вы не знали, кто такая Евдокия?» Не утихал Степан. «Сказала же, ее Игорь привел», — напомнила Горкина. «Да и не рассматривала я девицу особенно. Зачем? Лицо простое, из толпы не выделишь». «Как часто вы встречались с Лидией Носковой?» — спросила я. «Мы не общаемся», — буркнула жена режиссера. «Что случилось?» — удивился Степа. «Из-за чего рухнула многолетняя дружба?» Раиса стала вертеть браслет на запястье. «Лида всегда чуралась нашей компанией. Мне быстро ясно стало. Она не особенно довольна, что мы в гостевом доме часто живем. Не нравилось ей, что Геннадий Витю очень любил, к себе приблизил. Не по вкусу Лиде была дружба с нами. Но она ничего сказать не могла. В семье у них муж был главным. С ним спорить нельзя. Когда Гена умер, Лида неожиданно ко мне в город приехала, встала на пороге, в квартиру не вошла, объявила, как глашатай на площади. После всего, что произошло, убедительная просьба навсегда забыть дорогу в мой дом. Не желаю видеть ни вас, Раиса, ни Елену. Плюнула на пол и удалилась. Я, конечно, перестала с ней общаться, но не рассердилась, поняла. Она раздавлена стрессом. Лидия очень любила мужа. «Значит, вы давно не видели Людмилу?» — подвела я итог. «Да», — кивнула Раиса. «С момента задержания сына». Григорий поднял руку. «На экране фото. Узнаете, чье?» Раиса прищурилась. «Это Людмила Носкова. Если память мне не изменяет, снимок сделан на ее дне рождения. Мы тогда в последний раз его все вместе отмечали. Веселые, счастливые. Не знали, что скоро выползет на свет правда про преступление Виктора. Умрет Гена». «Жизнь непредсказуема», — вздохнул Степан. «Сегодня ты большой человек, а завтра в тюрьме. Или наоборот». «На втором фото кто?» — вернула я беседу в прежнее русло. «Евдокия, девушка, которую Игорь просил взять на работу», — пояснила Раиса. «Она-то здесь с какого боку?» «Удивительно, как быстро и эффективно можно стать неузнаваемой с малыми затратами», — прогудел Гриша. «Изменить прическу». Девушка на снимке под номером 2 мигом преобразилась. «Одновременно покрасим их в другой цвет», — промурлыкал Гриша. «Сделаем иную форму бровей, вот так. Снимем очки. Я уверен, они с простыми стеклами. У девушки в 17 лет обычно пухлые детские щеки. Когда же ей переваливает хорошо за 20, овал лица заостряется. Если только симпатяшка не разожралась. В нашем случае осталась стройность. Я бы даже сказал худоба. Значит, я убираю округлость. Ну, и кто на втором снимке?» Раиса заморгала. «Людмила Носкова. Игорь меня обманул. А я-то всегда за свою доверчивость страдаю». «Вы беседовали с претенденткой на должность помощницы костюмера?» — полюбопытствовала я. Горкина сжала губы. «В нынешнее время толерантность разбушевалась. Недавно я услышала в метро объявление. Приглашаются женщины на должность оператора спецтехники. Оператор спецтехники. Звучит красиво. Но это же уборщица. Помощник костюмера. Вполне себе ничего работа. Но в реальности вам придется стоять с утюгом у доски, ботинки чистить. Зарплата невелика, работы завались. Текучка на этой должности огромная. Калейдоскоп баб. Игорь попросил меня в тот момент, когда очередная девка ушла. Я позвонила кадровичке, которая теперь называется главным менеджером отдела персонала, и попросила: «Наташа, придет молодая женщина Евдокии, оформи ее на помкостюмера». Ната ответила: «Надеюсь, она хоть 3 месяца продержится». Вот и все. Правда, потом мы с Наташей в кафе столкнулись, она сказала: «Евдокия нормально работает, в гардеробе помогает, полы моет старательно, я подкинула ей премию». Да я и вспомнить не могла, о ком она говорит. На мне весь театр забот не в проворот. Что за спектакль Людмила устроила? Зачем ей зрителям пальто подавать? Плитку в коридоре драить? Ничего не понимаю. «Сейчас объясним», — пообещал Степан. «Только позовем кое-кого».